воскресенье. В Катополисе наступило воскресное утро. Из-за горизонта выглянуло солнышко, запели птички. Следом за ранними пташками проснулась и мама. Она решила выкроить немножко времени для себя и поехать на занятия спортом. Когда она собралась, в прихожую вышли сонные Коржик, Карамелька, Компот и папа. «Я пойду побегаю в спортзале», — сообщила мама и взяла большую сумку с кроссовками и сменной одеждой. «Отлично!» — зевнул папа. «А я как раз посплю еще часок». Мама улыбнулась котятам. «А вы тут не скучайте». «Не волнуйся, мама», — ответила Карамелька. «С нашим папой не соскучишься», — добавил Коржик. Мама кивнула. «Это точно». Она попрощалась со всеми и ушла. Котята помахали ей вслед, а потом ринулись к папе. Им не терпелось с ним поиграть. Вот только папа так устал на работе за неделю, что почти заснул, пока мама с котятами прощались. Да, прямо стоя. «Папа, папа!» — затраторили маленькие непоседы. «Давай играть с куклой! И в шахматы, и в дартс!» Папа с трудом открыл глаза, потянулся и пообещал. «Конечно, мои милые, и в шахматы, и в дартс!» Котята радостно закричали. «Ура! Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они побежали в свою комнату, похватали любимые игрушки и стали ждать папу. Но его все не было. Они выглянули в прихожую и увидели, что папа опять спит стоя. «Папа!» — хором закричали котята. «Ну пойдем играть!» От их крика он мигом проснулся и сонно заверил. «Иду, иду, мои милые!» Держа папу под лапы, котята привели его в детскую. Там Карамелька сразу взяла любимую куклу и объявила. «Папа, вот кукла! Ей надо примерить новые платья!» Компот протянул шахматную доску и предложил другую игру. «Шахматы! Я играю белыми!» А Коржик приготовил дротики. «Магнитный дартс! Папа, держи мишень!» Бедный папа механически взял круглую пластинку, без сил опустился на пол рядом с детской кроватью и пробормотал. «Вот здорово! Сейчас начнем!» Коржик прицелился и запустил дротик в сторону мишени. Но папа уже клевал носом. Его лапа безвольно опустилась вниз вместе с мишенью. Дротик прилетел папе прямо в нос. А тот, знай себе, храпит. Так крепко заснул, что даже ничего не почувствовал. Котята попытались разбудить папу. О, они очень старались. Прыгали на нем, трясли за плечи, тянули за уши, щекотали. Но ему все было нипочем. «Как же нам разбудить папу?» – растерянно спросила Карамелька. Компот предложил интересный вариант. «А может, полить папу водой?» «Но папа тогда промокнет и заболеет», – возразила Карамелька. «А может, выстрелить у папы над ухом из огромной пушки?» выдвинул свою идею Коржик. Карамельке не понравился и этот план. «Но папа ведь может очень сильно испугаться», заметила она. Братья переглянулись и хором воскликнули. «Что же нам делать?» «Надо пожалеть папу и дать ему как следует выспаться», сказала добрая Карамелька. «Тогда он сам проснется бодрым и будет с нами играть». «Точно!» Обрадовались Коржик и Компот. «Тссс!» — шикнула на них Карамелька, призывая к тишине. И все вместе котята зашептали, чтобы не разбудить папу. «Миху, миху, миху, миху!» Компот подложил папе под голову подушку, а Коржик и Карамелька укрыли его одеялом. Так будет удобнее, и он быстрее выспится. Нетерпеливые котята обняли свои игрушки и встали напротив папы, не сводя с него взгляда. Они собрались ждать, когда он проснется и поиграет с ними. «Ну что, папа уже выспался?» — спросил Коржик через минуту. «Еще нет», — покачала головой Карамелька. Коржик подождал еще немного и снова спросил. «А сейчас?» «Может, и выспался», — неуверенно ответила Карамелька и развела лапками. «Непонятно». «А что же он не встает?» — уточнил Компот. «Сейчас встанет!» — закричал Коржик и завел механизм будильника. Прибор оглушительно затрезвонил. Папа резко сел, но глаз так и не открыл. А потом вдруг выхватил куклу у Карамельки, прижал ее к уху, как телефон, и бодро сказал: «Алло, коллеги! Если кто спросит, я в бухгалтерии!» Завершив звонок, папа опять погрузился в крепкий сон. Котята немного постояли в нерешительности. Но вот у Карамельки созрел план. «Я знаю, что надо делать», — объявила кошечка. «Чтобы папа быстрее выспался, надо спеть ему колыбельную». Она взяла музыкальную шкатулку и начала крутить ручку. Заиграла приятная, спокойная мелодия. Карамелька запела. «Тише, мыши, папа спит, не играет и не шалит. Милый папа, засыпай, а проснешься, поиграй». Такая-то была чудесная песенка, что Коржик и Компот закрыли глаза и сладко засопели. Кошечка тоже зевнула и устроилась рядом с папой и братьями. Скоро домой вернулась мама. Первым делом она заглянула в детскую. Что же она там увидела? Настоящее сонное царство. «О, — протянула она, — я вижу, с папой и правда не соскучишься. А ну, поднимайтесь, Сони!» Папа сразу вскочил и воскликнул. «А я уже не Соня, я уже встал!» «Конечно, он же отлично выспался!» «Сони, подъем!» — скомандовал папа. Но котята не хотели вставать. «Ну дайте же выспаться!» — пробормотал Компот. «Сегодня же воскресенье!» — добавил Коржик. Мама хитро улыбнулась. «Ну хорошо, вы тогда спите, а мы с папой пойдем на улицу запускать летающую тарелку». Котята мигом проснулись и радостно закричали. «Летающая тарелка? Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вся семья побежала во двор играть, и коты отлично провели время вместе. Воскресенье – хороший день, особенно когда все хорошо выспались.